Глава 4. Декабрь 1799, январь 1800. Прага, Краков. Приказы императора не обсуждаются, поэтому мы двинулись в Питер через неделю после моего приезда. Так как путь предстоял через австрийскую часть Польши, где Суворова не любят, то захватили с собой 200 казаков и мою роту выборжцев, не считая егерей. Пехота села в удобные фуры, казакам они были без надобности. Вот таким табором и возвращались домой. Мы с командующим ехали в моем воске. Маршрут был заранее согласован и продуман, но кроме как через Краков и Люблин другой более быстрой дороги просто не было. Я решил, что нам с Суворовым не нужны лишние уши, поэтому в воске мы были одни. Его адъютанты Кушников и Фукс ехали следом в армейской фуре, оборудованной для перевозки личного состава. Примечание. Сергей Сергеевич Кушников. Годы жизни. 1765-1839. Петербургский гражданский губернатор, действительный тайный советник, племянник историка Карамзина. В чине подполковника состоял старшим адъютантом при генерал-фельдмаршале Суворове. Участвовал во многих сражениях. Известный своей отвагой, он не раз, как вспоминали современники, под огнем неприятеля доставлял приказы главнокомандующего в самую гущу боя. Егор Борисович Фукс. Годы жизни. 1762-1829. Русский писатель, историк, адъютант Суворова. Свою служебную карьеру начал при князе Безбородко по дипломатической части. Во время русско-австрийской кампании неотлучно состоял правителем дел и доверенным лицом при Суворове, который до конца своей жизни оказывал ему свое дружеское расположение. Конец примечания. Кстати, оба весьма примечательные личности, не совсем похожи на стандартных армейцев этого времени. Но надо к ним присмотреться, что я и поручил Дугину, который ехал с адъютантами в одной повозке. Неглупых офицеров в армии хватает, образованных тоже, а вот с грамотными, в узкоспециализированных вопросах, особенно хозяйственных, не все так хорошо. А ведь армия — это колоссальный кадровый резерв. Нет гарантии, что какой-нибудь условный армеец не наделает ошибок. Да и с коррупцией в России не все так гладко. Мало кто может устоять, если речь зайдет о реальных деньгах. Но это подготовленные и решительные люди, которые не привыкли тушеваться, умеющие быстро принимать решения. А ведь мне необходимо еще спецслужбу создавать, желательно не одну. То, как сейчас обстоят дела, просто смех, сплошное дилетантство, поэтому люди нужны как воздух. «Ну, позвольте, Константин Павлович», — резко воскликнул Суворов. «Гвардия вам этого не простит». «Я согласен, что в последние годы гвардейские части далеки от совершенства, и полк вашего фон Миллера в открытом бою просто уничтожит как семеновцев, так и измайловцев. Но я видел, как вы готовите солдат, и это не мудрено. Только обычный русский полк не может позволить себе такое питание и количество обмундирования. У вас солдат не думает ни о чем, кроме подготовки. В гвардии дела обстоят лучше, чем в простом полку, и не стоит сбрасывать ее со счетов. И она выполняет задачи по охране столицы и персоны Его Величества с семейством. Сделал пробный шар насчет мыслей генералиссимуса, что делать с гвардией. Он сам начинал службу в Семеновском и неплохо знал тамошнюю кухню. Не все ему нравится, и Васильич согласен с запретом записывать детей в штат для выслуги лет. Человека внесли в списки в 10 лет, а в 17, когда он, собственно, начал службу, это уже поручик. С идеей раздачи офицерских званий, исходя из знатности рода, он тоже был категорически против. Звание надо заслужить, еще не мешает окончить какое-то военное училище. Сам генералиссимус, проходя службу в гвардии, свободное время тратил не на пьянки и шлюх, а посещал лекции шляхтицкого кадетского корпуса. Может, потому он стал великим, что всю жизнь учился, изучая не только полководцев прошлого, но и своих современников. «Гвардия Это цвет русской армии. Вся наша аристократия считает своей честью служить в этих полках, и в нужную минуту они проявят себя с исключительно лучшей стороны, и боевой подготовке там уделяется значительное внимание. Скопище пьяниц, бездельников и ловеласов, отвечаю полководцу. Я ни в коей мере не сомневаюсь в храбрости гвардейцев и то, что они выполняют любую поставленную задачу. Но вопрос, какой ценой? Положить полк может любой дурак. У нас есть свежий пример, как один идиот чуть не уничтожил корпус размером с целую армию. В данный момент гвардия больше занимается шагистикой и охраной, а офицеры больше времени проводят на балах, нежели на плацу. Попасть в условный Семеновский полк не сможет ни один служилый дворянин, только аристократ или представитель богатого семейства. А самое отвратительное, что наша гвардия давно стала аналогом преторианцев. Не мне вам рассказывать, о чем речь. Это может стать губительным для империи, ибо правитель не должен бояться кучки офицеров, за которыми может стоять любой кукловод. Суворов отвернулся к окну и надолго задумался. Понимаю, что для него это щепетильная тема, ведь его отец тоже был одним из основных участников свержения Петра III. Я тоже начал разглядывать окружающий пейзаж. Новые рессоры не давали такой ужасной тряски, и можно было представить, будто едешь по грунтовке на каком-нибудь УАЗике в Жоподрищенске. Зима в Богемии, которую мы вот-вот должны покинуть, не сравнится с нашей, но виды все равно красивые, хотя я предпочитаю русские пейзажи. «Что вы предлагаете?» — нарушил молчание генералиссимус. «Для несения гарнизонной службы и охраны правопорядка надо создавать специальные части. И подчиняться они должны не военной коллегии, а системе полиции. Давно пора создать нормальную коллегию внутренних дел, которая будет централизованно заниматься общественной безопасностью вместо нынешнего бардака. И новые части должны влиться в эту структуру. Для безопасности столицы в случае нападения хватит нескольких полков, размещенных вокруг нее, но никак не в черте города. А лучше всего отодвинуть границу со Швецией на достаточно безопасное расстояние, создать грамотную оборонительную линию и вывести большинство частей на это направление. То же самое необходимо сделать с южным направлением. Флотские пусть сидят в своем Кронштадте. Хотя базу Балтийского флота давно пора перенести в более удобный и незамерзающий порт вроде Риги или Мемеля. «Я смотрю, вы все давно обдумали», — усмехнулся Суворов. «И как вы назовете новые войска? И что с подготовкой личного состава? И главный вопрос — какую судьбу вы определили для гвардии?» «Новые части лучше всего формировать из грамотных офицеров, у которых нет карьерных перспектив, то есть из служилого или мелкопоместного дворянства. Рядовой состав я бы выбрал из отличившихся солдат, отслуживших не менее 7 лет. В качестве стимула офицеры по выслуге получают денежное вознаграждение и землю в Диком поле или Южной Сибири, солдаты также. 15 лет службы вполне достаточно. После такого срока имеет смысл оставлять только людей неординарных и талантливых. Они в будущем укрепят как аппарат коллегии, так и могут быть полезны в других государственных структурах. Но процент их должен быть минимальным. Нельзя, чтобы весомую часть должностей в империи захватывали представители одного ведомства. Такие же планы у меня есть на армейских офицеров, проявивших разные таланты, в первую очередь, это организационная и хозяйственная деятельность. По мере того, как я вещал, брови генералиссимуса ползли вверх. Я же ему сейчас фактически раскрываю часть моего плана по реформированию системы государственного управления. Наивностью Суворов не страдал, хотя любил иногда включить режим глуповатого служаки. Он сразу понял, что Павел в мои расклады не входит. Ему просто не под силу провести такие структурные изменения. Нет у нынешнего императора умений и терпения, чтобы нормально проанализировать ситуацию и довести дело до конца. Павел хочет сделать многое, но из-за своей мелочности пытается сам контролировать многие процессы и просто не успевает сделать ничего. Я тем временем продолжил. Гвардия — это самые боеспособные части страны. Какой смысл держать в столице всяких лейб-гусар, гвардейский экипаж? Я уж молчу про пехоту с артиллерией, если они не воюют. В случае войны армия должна воевать, а не плясать польку на балах и тащить в койку очередную дворцовую шлюшку. При последних словах Суворов поморщился. Ну да, я тут чего-то перегнул. Надо быть корректнее. Ведь не секрет, что жена ему вовсю изменяла. Да и происхождение его сына, Александра, весьма сомнительное. А с другой стороны, может, гвардия предназначена для улучшения генофонда русского дворянства? Когда молодых девчонок отдают замуж за взрослых мужчин, а часто стариков, то не уверен, что у последних нормально функционирует репродуктивный аппарат. А гвардейцы молодые и красивые, всегда готовы утешить молодую жену, параллельно заделав ей потомство. Что-то меня понесло не в ту степь. Я служу всего 3 года, и не мне вам рассказывать, что самые подготовленные войска находятся в действующей армии. Так почему бы не формировать гвардию именно из боевых офицеров? И вообще, почему гвардейские полки не воюют? Если это элита нашей армии, то во время ведения боевых действий их место на войне? Пусть туда и дальше попадают в основном представители знатных семейств. Но 80 лет бездействия полностью извратили хорошую задумку Петра Великого. Опять едем молча и рассматриваем проносящиеся пейзажи. Сейчас мы на подъезде к какому-то городу, судя по началу застройки. Вообще, Европа достаточно сильно заселена, и свободных пространств, в моем понимании, практически нет. Вот я и продолжаю скучать по бескрайним лесам, которые нам предстоит проехать. Я бы еще заехал к одной очаровательной пани, но у нас другой маршрут, а жаль. В чем-то я с вами согласен. Нужно рассмотреть ваш проект и обдумать. Гвардия — это не только сонмище бездельников, как вы их называете. Это казармы, огромное хозяйство, сотни людей, которые трудятся на его обеспечении. Вот куда их девать? Вы хотя бы примерно представляете себе расходы, которые потребуются на переправку такого количества солдат и строительство новых казарм? «Казармы есть далеко не у всех частей, даже гвардейских», — отвечаю Суворову. «А вот строительство военных городков в основных городах и на важных направлениях — дело необходимое, которое все равно потребует больших расходов. Хорошо, пусть гвардейские части будут расположены вблизи столицы, например, в Выборге, Нарве, Новгороде. Заодно вы увидите, насколько наши аристократы будут гореть желанием служить так далеко от столицы? До половины разбежится. Лучше бы выбрать Гельсингфорс и Вильно с Ригой. Так быстрее перебрасывать войска в места боестолкновений. Зато в этих местах есть хоть какая-то светская жизнь, и народ не побежит из гвардии со страшной силой». «Так ведь Гельсингфорс — шведский город!» — вскинулся Суворов. — Был шведским, станет русским, — отвечаю с улыбкой. — Костьми лягу, но он точно никогда не будет финским. Генералиссимус недоуменно посмотрел на меня, удивляясь странному пассажу про финнов. Он, кстати, неплохо знает финский, выучил во время службы в этом регионе. Пейзане еще не понимают, что всякий сепаратизм надо давить нещадно. Никакого просвещения и создания всякого рода литературных форм латышского, украинского и прочих татарских языков. Всеобщая русификация в первую очередь школьного и высшего образования. У себя на мызах и в аулах пусть разговаривают хоть на нанайском, но обучение строго на русском. Хочешь вырваться наверх? Будь любезен выучить русский. А там уж ассимиляция неизбежна. За разного рода сепаратистами и энтузиастами должны следить соответствующие органы. банально их уничтожая. Да взять ту же Англию или Францию, которых не смущало национальное самосознание валлийцев и бретонцев. Пусть считают себя кем угодно. Но говорят-то они на государственном языке. Никто не будет претендовать на вашу культуру и традиции, но учеба будет только на одном языке. Вот труднее будет с поляками, но кому с ними легко. Но на своем языке они учиться точно не будут. Кто не захочет, может переехать в Варшаву. Будет бунтовать, то Сибирь, она большая. А вот что делать с жидами, даже не представляю. Есть у меня кое-какие мысли, но пока думаю. Чего-то меня мысленно опять понесло в далекие дали. Я постоянно делаю записи и постепенно вырабатываю новую концепцию социального устройства России. Мы многонациональная империя, в этом наша сила и одновременно слабость. Любую многонациональную страну, особенно в моменты ее слабости, легко раскачать именно в этом направлении. Находишь группку образованных и недовольных положением своего народа людей. Вернее, они в массе своей недовольны личным положением и готовы стать лидерами новых государств. Далее создается грамотная программа, переписывается история, придумывается язык и вперед. Именно так сделала Австро-Венгрия, когда создавала проект под названием «Украина». Русские власти тогда просто проявили удивительную глупость. Но вопрос-то решался легко. Несколько групп боевиков, полное уничтожение всех диссидентов и тотальная зачистка сочувствующих. Но ведь произошло иначе. Именно австрийцы уничтожили наших союзников в лице русинского народа и особо не рефлексировали. Я такого повторения не хочу. Поэтому и уделяю в своих записях большое внимание национальному вопросу. Удивительный город Краков, древняя польская столица, сейчас административный центр провинции Западная Галиция. Поэтому образованию у меня тоже хватает мыслей. Но Львов, Тернополь и Черновцы точно должны стать русскими. И иных вариантов нет. Конечно, мы сразу получим кучу проблем с теми же поляками и униатами, но, повторюсь, Сибирь большая. Подумываю о варианте замены населения или создания русских колонистов, как в Ольстере. Опять встанет вопрос жидов. Вот же нагадили в свое время поляки. Ну, заселяйте вы эти земли немцами, которые являются более лояльными и склонными к ассимиляции гражданами. Хотя насчет лояльности я не прав. Жиды всегда поддерживали панов в их эксплуатации и уничтожении православного населения. Конечно, не все, но арендаторы, ростовщики и шинкари были верны до конца. На заставе перед въездом в город нам не стали чинить никаких препятствий. С учетом количества сопровождавших нас солдат, я бы посмотрел на это шоу. Остановились мы в особняке, принадлежащем семейству Потоцких. Я уж не знаю, какой ветви, но вроде честного. Часть поляков вполне нормально чувствовала себя на русской службе, но при этом не прекращала связей с Польшей. Больше всего меня раздражало, что магнаты, заработав деньги в России, вернее, выжав последние из белорусского и украинского мужика, переправляли огромные средства за границу. Я понимаю, что они считали Львов или Краков своей исторической родиной и тратили миллионы на разного рода проекты. Но это наши деньги. Зарабатываешь в России, значит, вкладываешь деньги только здесь и никак иначе. Думаю о предстоящих реформах. Голова просто идет кругом. Столько всего надо сделать, а нормальной команды нет. А ведь еще будет жестокое противодействие польского, да и русского дворянства. Мол, это наши деньги, и будем тратить их как хотим. Мы еще и жить будем, как хотим и где хотим. Самое главное, присылайте нам доходы с поместья в Италии и Ницце. Думаю, многих подобных товарищей ждет очень большой сюрприз. Если они, конечно, не убьют одного странного цесаревича. Под удивленный взгляд Суворова, которому я запретил выходить из воска, егеря быстро проникли в дом, Улицу тоже грамотно перекрыли с двух сторон. Но их нафиг, этих польских патриотов. Если за свою безопасность я могу более-менее быть спокоен, Анна говорила, что поляки благодарны отцу, а вот человека, штурмовавшего их Прагу, которая варшавская, и подавил восстание Костюшка, могут попытаться убить. Времени с тех пор прошло немного. И чувства еще оголены. Да и вообще, сейчас Суворов — это символ и гордость России. А вот почему бы не подгадить проклятым русским? — Все в порядке! — произнес подошедший Богдан. — Управляющие слуги, как было определено заранее. Основные ходы и выходы взяты под контроль. На чердаке двойка со штуцерами. Казаков разместим в соседних домах. Наряд будет обходить улицу и окрестности. Вот тут Суворов был действительно удивлен. Такой человек не может впасть в шок или состояние прострации, но я смог его огорошить. На его вопросительный взгляд начал объяснять. Именно ваша персона на данный момент является главным достоянием России. Не сочтите за пафос и лесть, но вы сейчас самый популярный русский в Европе. Даже враги, скрипя зубами, отдают должное вашим победам и талантам. И я не хочу, чтобы какой-нибудь польский фанатик покусился на жизнь Суворова. Дело не в трусости, а в разумной осторожности. Доедем до столицы, сдам вас на руки императору и делайте, что хотите. Генералиссимус хохотал до слез. Он не мог даже успокоиться, когда мы зашли в роскошную залу, где нас встречала шеренга слуг во главе с представительным мужчиной в роскошном наряде и не менее внушительными усами. За ними маячили две рожи моих отморозков. Наверное, от этого поклон челяди был особенно низким. «Для меня ваш визит — это великая честь», — на неплохом русском произнес управляющий. «Меня зовут Збигнев Богданец, и я местный управляющий. Высокородные паны, ваши комнаты готовы, и слуги с радостью вас проведут». Нас с Суворовым расположили в разных крыльях здания на втором этаже. У меня нет такого штаба, поэтому люди генералиссимуса заняли почти все прилегающие комнаты. Мне достались вполне себе приличные апартаменты с шикарной койкой и комнатой для умывания. Дугин с тройкой егерей и еще одна пятерка заняла прилегающие помещения. В коридоре всегда дежурили пара парней. В общем, я не собирался расслабляться даже на более или менее союзной территории. А вот неприятности пришли оттуда, откуда их точно не ждали. Начиналось все чинно и благородно. Привели себя в порядок после дороги, насладились отличным ужином и разошлись отдыхать. Сплю я чутко и проснулся от какого-то переполоха в соседней комнате. Игнатьев, вернувшийся из туристической поездки в Ирландию, сразу заглянул в спальню. Он совсем, что ли, не спит? Разберитесь, что там происходит. Я пока оденусь. Приказываю своей тени. А ситуация оказалась простая, как лом. Бравый генерал решил удовлетворить свою похоть. Благо, подвернулась симпатичная служанка. Ну вот приглянулась Милорадовичу девица, значит, сразу нужно тащить ее в койку, не спрашивая согласия. Так ты дай ей денег, наконец. Чей человек не бедный? Зачем насиловать-то? Два каких-то ухаря притащили сопротивляющуюся девицу, а далее начался бедлам. Девица оказалась боевой и ложиться под русского генерала не захотела. Это мне быстро передал Михаил, когда я выходил в анфиладу. Вот честно, мне плевать на поляков, но вот насильников я не люблю. Чин и происхождение значения не имеет. Давить буду как танк. В свете керосина, который егеря развесили на стене, обнаружилась приинтереснейшая картинка. Скрученный генерал с перевязанными простынью руками и кляпом во рту. Забавные кальсоны, волосатая грудь и ненавидящий взгляд черных глаз — это первое, что бросилось в глаза. Рядом молоденькая девчонка в изорванном платье и вся в слезах. Ну, лет 14 ей, может, и меньше. Чувствую, что из подсознания выползает злоба, полностью поддерживаемая моей второй сущностью. Прежнему Костику, в принципе, все равно, он просто любит любое насилие. Найдите тех двух уродов, что похитили и притащили девушку. Сам не узнаю свой голос, более похожий на карканье. Богдан ухмыльнулся и кивнул двум егерям, которые быстренько побежали на первый этаж. Все-таки он псих, но это мой псих. Постепенно начали раздаваться шумы в других комнатах. Думаю, скоро наше шоу посетит немало зрителей. Раздался топот, и на этаж влетела дебелая тетка в переднике. Она попыталась подойти, но была остановлена егерем. Девушка бросилась в ее сторону, и они совместно заревели, голося что-то на польском. «Что здесь происходит?» Суворов был в штанах и рубахе. «Да вот ваше сиятельство». Киваю в сторону генерала, чью руку заламывал егерь. Поймали похитителя и насильника, который пренебрег законами гостеприимства. Пусть Потоцкий делает со своими служанками все, что хочет. В конце концов, они знали, на что шли. Но я здесь в гостях и привык соблюдать некие элементарные приличия. А изнасилование служанок в мое понимание мира не вписывается. Количество зрителей тем временем выросло. Полуодетые генералы тоже хотели знать, что за шум. Я же судорожно вспоминал, чем еще запомнился Милорадович, кроме храбрости на поле боя. И понимаю, что воин-то он неплохой, но в дальнейшем-то он показывал себя полным дерьмом. Что-то еще неприятное и связанное с этой фамилией крутилось в голове. Но вот отвлекли новые действующие лица. Егеря привели офицера и нижнего чина в зеленых мундирах со странными красными отворотами на сапогах. «А вот и подельнички нашего благородного генерала», — произношу, усмехнувшись, но мне совсем не смешно. «Михаил Андреевич — известный храбрец и просто герой!» — воскликнул Суворов. «Это наверняка какая-то ошибка. И вообще отпустите генерала!» Как можно так обращаться со столь высоким чином? Вроде бы не вчера родился наш генералиссимус, но рассуждает так наивно. Никто не мешает храброму воину оказаться форменным подлецом. Эти вещи абсолютно не взаимосвязанные. Рыцари без страха и упрека обычно встречаются исключительно в книжках. У остальных героев недостатков преизрядно. Кто-то более-менее вменяем, а вот есть откровенные скоты. Порадовало, что приказ Суворова мои парни проигнорировали. Только после моего кивка Милорадовичу расслабили путы и вытащили кляп. Генерал сразу с рычанием попытался вскочить, но быстро был взят на захват егерем. «Думаете, что делаете и перед кем вы находитесь, господин Милорадович?» Говорю максимально сухо. Вы не в своем полку. И ситуация весьма сомнительна, чтобы усугублять ее далее. Какие-то зачатки разума и чувства самосохранения у лихого героя все же были. На этот раз он встал молча и с вызовом долго буравил меня взглядом. Затем сделал раскаявшееся лицо и перевел взгляд на генералиссимуса. «Вот, договорился с местной девкой, Александр Васильевич. Сама на меня бросалась, а тут вдруг налетели эти башибузуки. Нападать и ввязать русского генерала. Да я вам еще устрою. Под трибунал в Сибирь!» Может, это его присутствие Суворова так распалило или бесился от собственного бессилия? Ведь его спокойно скрутили два каких-то холопа, в его понимании, конечно. Или он просто боялся того, что мои парни смотрели на него, как на пустое место, а Богдан так вообще искал место, куда воткнуть кинжал. Тут в дело включилась мама-полячка, которая рухнула, обняв колени генералиссимуса, и начала что-то быстро верещать про Агнешку, какая она хорошая, перемежая польские и русские слова, еще обильно заливая все слезами. И здесь Василич явно растерялся. Дураком и ханжой он не был. Он провел на войне почти полвека и знает прекрасно, что обычно делают с женщинами солдаты, тем более с низшими сословиями. Не думаю, что при подавлении восстания Костюшка наши воины особо стеснялись, особенно казаки. А здесь такая двусмысленная ситуация. Да еще и я занял вполне жесткую позицию. «Да чего вы слушаете эту тетку?» — подал голос наш мачо. «Торгует дочкой, и мне тоже предложила. Я и не смог отказаться». По щекам молоденькой полячки потекли слезы. Руки бессильно повисли. Вот ей-богу, зря он это сказал. Настоящий Костя Романов просто жаждал крови, а я хотел справедливости. И тут нас не остановить. Киваю егерю, держащего ближнего офицера, и тот производит какую-то манипуляцию с рукой солдата-обширонца. Дикий крик заставил вздрогнуть всех присутствующих. «А-а-а! Его превосходительство приказал притащить девку! Денег не взяли! Вот мы и приволокли эту куру! Но ведь явно шлюх! Отпустите!» — заскулил. — Да как ты смеешь? — попытался возмутиться Милорадович, но нарвался на мой бешеный взгляд и заткнулся. — Как вы считаете, Александр Васильевич, что о нас подумают в Европе? Русский генерал из свиты Суворова, находясь на территории союзника, изнасиловал практически ребенка. Новости моментально дойдут до всех столиц. И особливо будут рады это услышать в Англии. Там такие мастера карикатур, что через месяц девочка превратится в целый гарем, который приказал создать русский командующий для себя лично. Мне рассказать вам, какой это будет урон чести русского воинства? Я специально нагнетал ситуацию, чтобы решить вопрос максимально жестко. Если разобраться, то ничего особого не произошло. Для нынешнего времени ситуация рядовая. Вот только для меня нет. Да и надо вывести из игры одного неоднозначного персонажа, который абсолютно непонятно, как поведет себя в будущем. Да, цинично, но это политика. Генералиссимус некоторое время молчал, и все присутствующие смотрели на него. Он действительно думал, не ломал комедию. С одной стороны, его боевой товарищ, проверенный во множестве битв. А с другой, весьма поганая ситуация и очень злой сын императора, который точно не пойдет на уступки. Цук-цванг, однако. Но Суворов выходил и из более сложных ситуаций. Массена соврать не даст. «Думаю, как старшему из присутствующих здесь благородных людей, вам и решать, Константин Павлович». «Вот же ж старый черт, как выкрутился!» «С другой стороны, я в любом случае собирался чистить генералитет. Ссориться с армейцами еще придется, от этого никуда не денешься. Меня очень смущают 19-летние генералы, главным достижением которых является безумное желание вести людей в атаку. Почему-то мало кто задумывался о количестве жертв и прочих последствий таких шагов. То, что было хорошо при переходе через Альпы, вряд ли поможет в прямом боестолкновении с Наполеоном. Одно дело — преследовать отступающую, измученную кавалерию Мюрата, и другое — перебороть его, например, при Аустерлице. У командующего полком в первую очередь должны быть мозги. Трусов в этом времени просто нет. Если посчитать, какие потери обычно несут части, возглавляемые такими вот рубаками, когда натыкаются на грамотного противника, то диву даешься. А для преследования бегущего врага или бездумных лобовых ударов у нас в армии офицеров хватает. Впрочем, Милорадовича я списал, но не хотелось бы поссориться с остальными генералами. Судя по лицам, им ситуация была крайне неприятна. «Ну-ка, выкиньте генерала на улицу прямо в портках!» Обращаюсь к своим парням. Он явно перебрал хлебного вина или просто не в себе. Господину Милорадовичу не мешает освежиться. А там как раз снежок и прохлада. Переночует у казаков. Ничего с этим медведем не случится. Кто-то заулыбался, как Суворов, другие держали лицо. В конце концов, я действительно самый высокородный из присутствующих. Тем более на меня возложил полномочия командующий. Пока непонимающего генерала тащили вниз, и все были увлечены этим зрелищем, кивнул на обширонцев. «Богдан, попинайте-ка их хорошенько, дабы поняли свое заблуждение, но в пределах разумного, чтоб не померли. Служба в российской армии — это не только обязанности каждого русского человека, но и высокая честь. И вот именно последнее они сегодня уронили и опозорили». Мой волкодав ощерился в радостной гримасе, которая заменяет ему улыбку. Двух подонков опять скрутили и поволокли вслед за их патроном. «Он не простит и будет гадить. В армии у Милорадовича огромный авторитет, и он им беззастенчиво пользуется», — произнес Петр, вошедший в мои апартаменты. После перехода через Альпы генерал стал кумиром молодых офицеров. К тому же он не беден, регулярно устраивает дружеские попойки, чем тоже подкупает молодежь. В России о его заслугах пока знают мало. А если офицеры воспринимают героизм генерала по количеству налитой бесплатно водки, то видал я их всех в гробу. Все равно когда-то придется избавлять армию от таких вот бравых дилетантов. Война — это не забава, а трудная и грязная работа. И я предпочту одного исполнительного дурака двум героям вроде Милорадовича. Времена рыцарей давно прошли. Но вот кто-то никак не хочет этого понимать. Поутру прибежал какой-то распорядитель от местного губернатора, который приглашал русских генералов на торжественный обед. Я не генерал, поэтому решил прогуляться по Кракову, посмотреть, чем дышит народ. Большая часть улиц мощеная, на центральных даже фонари есть. Неспешно перемещающаяся публика, большое количество роскошных карет. В общем, эдакий сказочный городок, если особо не принюхиваться. В сопровождение взял Игнатова, который вырядился слугой, и тройку егерей в качестве охраны. Еще пятерка переоделась горожанами и терлась в метрах в 50 позади. В старом городе зашел в какое-то заведение типа ресторана. Ко мне сразу подбежал местный распорядитель. «Поесть лучшего из вашей кухни и немного выпить», — говорю халдею, сбрасывая ему на руки шинель. Игнатов с парнями сели за соседний столик и сделали свой заказ подлетевшему официанту. Не знаю, как здесь они называются. Полагаю, что весь город в курсе, что к ним пожаловали русские генералы и офицеры. В заведении все грамотно обустроено. Скорее всего, хозяева немцы. Съел борщ с пирогами и, конечно же, бигас. Запил все это недурной такой водкой. Ну, не пить же вино под борщ. Размышляю о вчерашних событиях и думаю, не погорячился ли я. Да плевать мне на Милорадовича, говно человек. Другой вопрос, как на это отреагируют его соратники. У меня на них большие планы. Потом принял еще стопарик и понял, что пусть это будут проблемы генералиссимуса Суворова. Ему тоже нелегко далось решение, тем более, что генерал был его любимчиком. Ладно, поговорю с командующим и обсужу возможные последствия этого эмоционального решения. Но горжусь своими парнями, для которых есть только один авторитет, и на душе сразу как-то стало теплее. Вспомнил про соратников в Новгороде, и стало совсем хорошо. Что ж, мы еще поборемся.